Глава 48. Сьюзен слышала, как Джо ходит по чердаку у нее над головой. Она проверяла, как приклеились обои в спальне малыша. Ей пришлось подклеить их в тех местах, где они отстали от стены. Затем зазвонил телефон, и она чуть не бегом поспешила в спальню, чтобы снять трубку до того, как включится автоответчик. «Алло!» Это оказалась Кейт Фокс. Она звонила с работы. Ее голос звучал непривычно официально. «Сьюзен?» «Привет, Кейт. Рада тебя слышать. Спасибо, что пришла ко мне в гости на прошлой неделе». «Да, спасибо за ленч». Возникла короткая пауза. «Сьюзен, не знаю, слышала ли ты уже?» «Слышала что?» «О Фергюсе Донлеви». «Что? Что случилось?» Час назад в редакцию звонил журналист. Он хотел, чтобы редактор Фергюса Донлеви сказал о нем пару слов. Тогда я и узнала. Затем детективы опрашивали нас. «Я думала, ты что-нибудь знаешь». «Я ничего не знаю. Детективы? Что он сделал? Что случилось?» «Он мертв». «Мертв? Фергюс мертв?» «Да». Ее ноги подогнулись. Она опустилась на край кровати. «Этого не может быть! Кейт ошиблась! Ошиблась! Я видела с ним в понедельник. Последние два дня я все пыталась с ним связаться, оставляла сообщение. У нее перехватило дыхание, глаза наполнились слезами. Ее охватило холодное, ужасное, всепоглощающее одиночество. «Фергюс мертв?» Над ее головой раздался тяжелый ляск, затем удары молотком, затем визг какого-то электрического инструмента. Сьюзен передернула. В спальне было холодно. «Этого не может быть! Фергюс — большой ученый, яркий ум! Он слишком молод, чтобы умереть!» «Я дала детективам твой номер, ничего? Одного зовут Шоу Кросс. Детектив-сержант Шоу Кросс. Им нужны были номера всех, кто работал с Фергюсом». «Кейт, что случилось? Как? Как это?» Его обнаружила его девушка вчера вечером. Она забеспокоилась, потому что не могла с ним связаться. У нее был ключ от его квартиры, поэтому она и смогла туда попасть. «И что случилось? Сердечный приступ?» Полиция говорит, что виной всему опьянение. «Как это?» Похоже, он отключился и захлебнулся собственной рвотой. Он был мертв уже некоторое время, по крайней мере, пару дней. Сьюзен смотрела в пол. Внутренним взором она видела Фергюса, живого, сидящего у нее в кухне. Мысли у нее путались. Ну да, он любил выпить. Но она никогда и подумать не могла, что он сильно пьет. «Не могу в это поверить, Кейт. Не могу поверить, что он мертв. Скажи мне, что это...» «Мне жаль, он был неплохим человеком». «Для меня он был не просто неплохим человеком», — подумала Сьюзен, но ничего не сказала. «Кейт, они говорили что-нибудь насчет похорон?» «Я не спрашивала», — сказала Кейт. «У него есть родственники?» «Да», — сказала она, — «в Ирландии и бывшая жена в Штатах. Я постараюсь узнать, когда и где состоятся похороны. Думаю, кто-нибудь из Магеллан-Лоури тоже захочет пойти». Сьюзен поблагодарила Кейт за звонок и повесила трубку. Затем она встала, подошла к окну и стала смотреть в сад. По щекам у нее текли слезы. На глаза ей попалась вишня, и в голове прозвучал голос Фергюса. Он сидел в кухне и смотрел в окно. «Вон то дерево, это вишня?» Захлебнулся собственной рвотой. «Ты полагаешь, что очень немногие из нас выполнят свое предназначение, так как понятия не имеют, в чем оно заключается?» «Ты выполнишь свое предназначение». Захлебнулся собственной рвотой. Она не могла себе этого представить. Фергюс был в высшей степени разумный человек. Он не захлебнулся бы рвотой, словно какой-нибудь уличный бродяга. Нет, никогда. Что-то не сходится. Харви Эдисон, врач, который по роду своей профессии должен был разбираться в наркотиках, умер от передозировки. Разве это не странно? А смерть Зака Данцигера? От этих мыслей ее отвлек голос. «Миссис Картер, где вы? Миссис Картер!» Он доносился снизу. Ее искал Джо. «А, вот вы где», — сказал он, когда она спустилась. «Простите, я думал, вы здесь, внизу. Я нашел странную вещь у вас на чердаке. Странную на все 100». «Да». Сьюзен хотелось побыть одной. «С вами все в порядке?» — спросил он, приглядевшись. «Да», — она кивнула. просто небольшое потрясение. Она посмотрела на часы и поняла, что уже первый час, а она еще не предложила ему перекусить. «Может быть, поедите что-нибудь?» «Убил бы за чашку чаю. Вы точно в порядке?» «Да. Я только что узнала, что у меня умер друг». «Простите. Кошмарная эта штука — смерть». Он развел руками. «Вот так, живешь, и вдруг...» Она поставила чайник на плиту. «Сколько вы уже живете в этом доме?» «Скоро будет год». Он пододвинул стул ближе к столу и взял песочные печенья. «Так вот, то, что у вас там наверху...» «Что, крыша в худшем состоянии, чем мы думали?» — спросила она. Он откусил от печенья. «Нет, с крышей все нормально. Пары черепиц не достает, да гидроизоляция кое-где задралась. Починить ничего не стоит». Он взял паузу. «Но то, что там, наверху, меня здорово вышибло». «И что там наверху?» «Ну, если бы я думал, что это ваше, я бы ни слова не сказал». Он доел печенье. «Но это не ваше. Такие вещи с вами не вяжутся». «Какие вещи с нами не вяжутся?» Джо начал ее раздражать. «Оккультные». «Что вы подразумеваете под оккультными вещами?» — спросила Сьюзан, вздрогнув. «Там, на чердаке». Нахмурившись, Сьюзан налила ему вторую кружку. «На чердаке? Боюсь, я вас не совсем понимаю». «Вы были знакомы с людьми, которые жили здесь раньше?» «Нет, мы их ни разу не видели». Джо кивнул. «Лучше вам подняться и взглянуть. Сможете подняться по лестнице?» «Смогу». Он придержал для нее лестницу, пока она поднималась. Осторожно и медленно, чтобы не придавить малыша и не ударить его, она поднялась по лестнице. Джо поднялся вслед за ней. Он включил мощный фонарь. Луч выхватил из темноты дохлую мышь в мышеловке. Судя по всему, она попалась уже давно. Джо посветил фонарем на участок кровли, освобожденный от теплоизоляции. Сьюзан увидела, что там что-то нарисовано черной краской. Она подошла поближе и разглядела, что это. Пентаграмма. Она не могла поверить своим глазам. Это было как пощечина, насмешка, злая шутка. Ее колотило, будто по телу бежал электрический ток. Чернила или краска, или чем это нарисовали, выглядели свежими. Этот рисунок появился здесь совсем недавно. Луч передвинулся на следующую панель. На ней был еще один символ. Сьюзан узнала его. Анх. Египетский крест с петлей. И еще символ непонятный, похожий на флюгер с черепом наверху. Джон посветил фонарем вниз, в пространство между балками перекрытия. Она увидела обратную свастику. В другом пролете между балками была козлиная голова в перевернутой пентаграмме. Больше всего ее удивило то, с каким искусством были выполнены рисунки. Каждая деталь была выведена любовно и мастерски. Это точно была не работа забравшихся на чердак детей. Сьюзан сразу вспомнила слова Фергюса Донлеви об оккультной деятельности мистера Сарацини и Майлза Ванроу. А теперь здесь, в ее доме, оказались эти жуткие и зловещие рисунки. Но ведь это невозможно. Простое совпадение. Она содрогнулась. Совпадение. Она отмахивается, как от совпадения, от тех вещей, которые не хочет встретить лицом к лицу, то есть делает то, что всегда осуждала в Джоне и других. Внутренний голос говорил ей, что никакое это не совпадение. «Ну и что вы об этом думаете?» — спросил Джо. «А что вы об этом думаете?» «Мрачнее некуда. И вы еще не видели главного». Он присел, откинул в сторону кусок оранжевой теплоизоляции и посветил фонарем на металлическую коробку размером примерно 4 на 2 дюйма, от которой в обе стороны отходили провода. «Что это?» — спросила она. «Что-то связанное с вашими телефонами». «Точно не знаю. Может, конвертер вызова. У вас много телефонов в доме?» «Да. Наверное, это он и есть». Сьюзан вспомнила о мастере из British Telecom, который здесь работал. Господи, неужели он видел эти рисунки? Что же он подумал? Одно воспоминание вытянуло из памяти другое. Мужчина во сне или галлюцинация, неважно, тогда в клинике. Галлюцинация, в которой мужчина из British Telecom занимался с ней любовью. Она снова посмотрела на символы, затем перевела взгляд вверх и заметила еще много рисунков. Большинство символов она не узнавала. Малыш вдруг беспокойно заворочился у нее в животе. Бред какой-то. Мужчина из British Telecom, символы, странный сон. Это совпадение. Пожалуйста, пусть это будет совпадение. Дело не в приборе, сказал Джо и осторожно отодвинул в сторону металлическую коробку, открыв аккуратно вырезанное углубление, выстеленное черным бархатом и похожее на маленькую могилу. А вот в этом... От этого у меня действительно чуть крышу не снесло. Сьюзан присмотрелась. На бархате лежал небольшой узкий предмет. Он был высохшим и будто сделанным из кожи, но она сразу поняла, что это. Человеческий палец. Она с содроганием отвернулась, но ее взгляд тут же притянуло обратно. Она хотела дотронуться до пальца, убедиться, что он настоящий, а не купленный в магазинчике розыгрышей, но ей было слишком страшно. Конечно, он настоящий и, похоже, женский. Она посмотрела вверх и вокруг на тщательно прорисованные оккультные символы по одному на каждую кровельную панель. «И далеко они идут?» «Не очень», — сказал Джо. «Я посмотрел. Они не выходят дальше пределов одной комнаты, той, где вы клеите детские обои».